Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Стихи 1829-30 годов. Историческая эпиграмма. Хвала, маститый наш Зоил, когда-то Дмитриев бесил тебя счастливыми струнами, бесил Жуковский вслед за ним, вот бесит Пушкин. Как любим ты дальновидными судьбами, три поколения певцов тебя красой своих венцов в негодование приводили. Пекись о здравии своем, чтобы, подобно первым трем, другие три тебя бесили. Эпиграмма. Поверьте мне, Фиглярин, моралист, нам говорит преумиленным слогом, не должно красть. Кто на руку нечист, перед людьми грешит и перед Богом. Не надо бы на в суде кривить душой, нехорошо живиться клеветой, временщику подслуживаться низко. Честь, братцы, честь дороже нам всего. Ну что ж, Бог с ним. Все это к правде близко, а может быть и ново для него. Эпиграмма. В восторженном невежестве своем на свой аршин он славу нашу мерит, но позабыл, что нет клейма на нем, что одному задору свет не верит, как дружеским он вздором восхищен, как бешено своим доволен он хвалится горячую душою. Голубчик мой, уверься, наконец, что из глупцов, известных под луною, смешнее всех нам пламенный глупец. Эпиграмма. Что пользы нам от шумных ваших прений? Кипит война, но что же, никому победы нет. Сказать ли почему? Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений. Хотите ли, чтобы народный глаз мог увенчать кого-нибудь из вас, чем холостой словесной перестрелкой морочить свет и множить пустяки? Порадуйте нас дельною разделкой. Благословясь, схватитесь за виски. При посылке бала Софья Энгельгард. Тебель, невинный и спокойный, я приношу в нескромный дар рассказ, где страсти недостойной изображен преступный жар. И безобразный, и мятежный, он не пленит твоей мечты. Но что? На память дружбы нежной его, быть может, примешь ты? Жилец семейственного круга так в дар приемлет домосед от путешественника друга пустыни дальней дикий цвет. В альбом отъезжающий. К Свербеевой. В небе нашем исчезает и красой своей горда, на другое востекает переходная звезда. Но навек ли с ней проститься? Нет, предписан ей закон, рано ль, поздно ль воротиться на старинный небосклон. Покидая, забывая, ей подобно край родной, скоро, прелесть кочевая, озаришь ты край иной. Весела красой чудесной, потеки в желанный путь. Только странницей небесной воротись когда-нибудь. Смерть Баггавута. 6 октября 1812 года. Взвивает ветер среди рядов знамена Марса и Беллоны. Кипит к отечеству любовь, текут бесстрашные колонны. Везде сражаем супостат рукою грозного Арея. Загрохотала батарея, и трупы хладные лежат. Смерть рыщет в вражеских рядах, пирует яростное мщенье, летает гибель, и в сердцах кипит бестрепетное рвенье, орудья грозные ревут. Чу, весть ужасная несется, из ряда в ряд передается. Ты пал, бесстрашный боговут, ты пал, бестрепетный герой, напрасны теплые моленья. Не поведешь уж за собой дружины храбрых в пыл сраженья. Среди своих великих дел ты честь всего дороже ставил, ты имя русское прославил, тебе бессмертие в удел. И в океане жизни сей век будет жить твой подвиг громкий. Его со славою твоей узнают поздние потомки. Хвала! Ты с честью в поле пал, неся ужасной битве дани и смертью в кровавой брани потомству славу завещал. Муза. Не ослеплен я музою моею, красавицей ее не назовут, и юноши, узрев ее за нею влюбленную толпой, не побегут. Приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица необщим выражением, достоинством обдуманных речей, с ней, может быть, скучает обхождением, но с похвалой относятся о ней. Чудный град порой сольется из румяных облаков, но лишь ветр его коснется, он исчезнет без следов. Так мгновенные создания поэтической мечты исчезают от дыхания посторонней суеты. Подражателям. Когда печаль свою поет страдалец, ею вдохновенный, в чьем сердце отзыв умиленный своей он лире не найдет? Кто вековых проклятий жаден, дерзнет осмеивать ее? Но для притворства всякий хладен, плач неестественный досаден, смешно жеманное вытье. Ненапряженного мечтанья огнем услужливым согрет, постигнул таинство страдания душемутительный поэт. В борьбе с враждебною судьбою познал он меру вышних сил, сердечных судорог ценою он выраженье их купил. И вот нетленными лучами лик песнопевца окружен, и чтим людскими племенами, подобному ученику, он. А ваша муза выписная, питомцы вымышленных бед, растрогать чающая свет, печаль заемную лаская в его догадливых глазах, подобно нищей развращенной, молящей лепты незаконной, с чужим ребенком на руках. Сердечным нежным языком я искушал ее сначала. Она словам моим внимала, ступая пым бессмысленным лицом. В ней разбудить огонь желаний еще надежду я хранил и сладострастных лобызаний язык живой употребил. Она глядела так же тупо, потом разгневалась глупо. Беги за нею, модный свет, пленяйся девой идеальной, владею тайной я печальной. Ни сердца в ней, ни пола нет. Стихи 1830 года. К отточие. Нежданное родство с тобой даруя, о, как судьба была ко мне добра! Какой сестре тебя уподоблю я, ее рукой мне данная сестра! Казалось, любовь в своем пристрастье мне счастье дала до полноты. Умножила ты дружбой это счастье. Его могла умножить только ты. Эпиграмма. Он вам знаком. Скажите, кстати, зачем он так не терпит знати? Затем, что он не дворянин. Ага, нет действий без причин. Но почему чужая слава его так бесит? Потому что славы хочется ему, а на нее Бог не дал права. Что не хвалил его никто, что плоский автор он. Вот что. Эпиграмма. Писачка в Фебов двор явился. Довольно глуп он, Бог шепнул. Но самоучкой он учился. Пускай присядет, дайте стул. И сел он чванно. Нектар носят, его, как прочих, кушать просят. И нахлебался тотчас он. И загорланил. Но раздался тут Фебов голос. Как? Зазнался? Эй, надоумка, вывесть вон. Эпиграмма. Хотя ты малый молодой, но пожилую мудрость кажешь. Ты слова лишнего не скажешь в беседе самой распашной. Приязни глупой с первым встречным ты сгоряча не заведешь. К ногам вертушки не падешь ты пастушком простосердечным. Воздержным голосом твоим никто крикливо не хвалим, никто сердито не осужен. Себе девиться не спеши. Нередкий ум на это нужен, довольно дюжинной души. Имя. Есть имя тайного значения, невыразимой красоты. В нем все восторги упоенья, вся прелесть чувства и мечты. Одной душе оно так страстно, так выразительно звучит, во всех устах равно прекрасно, языком сердце говорит. Сей звук волшебен, как отчизны для странника напев родной. Он сладок, как источник жизни в стране безводной и глухой. При звуке сём всегда волненье, тот смертный чувствует в крови, кто от людей таит мученье и слезы пламенной любви. Всегда стремленьем неизвестным полна тоской страдальца грудь, когда об имени прелестном при нем помянет кто-нибудь. Лазурные очи. Люблю я красавицу с очами лазурными. О, в них не обманчиво душа ее светится. И если прекрасная с любовью томною на милом покоит их, он мирно блаженствует, вовек не смутит его сомненье мятежное. И кто не доверится сиянью их чистому, эфирной их прелести, небесной души ее, небесному знаменью? Страшна мне, друзья мои, краса черноокая, за темной завесою душа ее кроется. Любовник пылает к ней любовью тревожною и взором двусмысленным не смеет довериться. Какой-то недобрый дух качал колыбель ее, оделася тьмой она, вспылала причудою, закралася в сердце к ней лукавство лукавого. Конец стихов 1830 года.